Глава 89. Диана. Я выругалась, всплеснув руками. Я шла по этому чертовому тротуару, бежала и спотыкалась, пытаясь выбраться из своей долбанной головы. Самкиэль вернулся на руины Раширима. Он, возможно, умирает, а я застряла в собственном разуме. Я закричала, но ни в одном доме не мерцал свет. Вздохнув, я повернулась обратно к тому месту, которое так меня тянуло. Деревянная дверь нашего с Габби дома медленно распахнулась. Скрип петель эхом разнесся по пустой улице. Я расправила плечи. «Отлично. Хочешь, чтобы я пошла в этот дурацкий дом? Тогда я пойду в дурацкий дом». Ветер развивал заросшие кустарники вдоль каменной дорожки, которую мы с Габби выложили. Район был тихий, даже слишком тихий. Я положила руки на бедра и какое-то время смотрела на дом, прежде чем двинуться по тропинке. Деревянные доски крыльца заскрипели. Я переступила порог и вошла внутрь. Озноб пробежал по моей спине. Дом был таким, каким я его оставила, каким мы его оставили. Мебель была покрыта слоем пыли, двери болтались на петлях, а сломанные перила покосились вдоль лестницы. Я сделала шаг внутрь, и дверь за мной закрылась. «Я здесь. Что теперь? Собираешься и дальше отнимать у меня время? Или я могу уйти и вернуться в свое тело?» Мой голос эхом разнесся по комнате, но ответа я не получила. Хотя я его и не ждала. Почему я тут застряла? Я умерла? Я выбросила эту мысль из головы, сосредоточившись на наших инициалах, вырезанных на грязной стене. Сделав несколько шагов по коридору, я потянулась, чтобы к ним прикоснуться, но мои пальцы замерли в дюйме от стены. Сжав их в кулак, я опустила руку. Разве они что-то значат? Все оказалось ложью. Помнишь, когда мы были маленькими, ты всегда говорила мне запереть то, о чем я не хочу думать. Я не знала, что ты имеешь в виду, «Настоящий дом с дверьми», — сказала Габби. Мое сердце ёкнуло, дыхание перехватило. Этот голос... Нет, этого не может быть. Я обернулась, ожидая увидеть призрак, мерцающий неясный силуэт. Но увидела ее, целую и невредимую, прямо передо мной. Покачиваясь, она приподняла подол тонкого белого платья. «На самом деле, сейчас я так не выгляжу, но я помню, что мы носили одинаковые платья, когда ходили...» Она не смогла договорить. Я обхватила ее руками так крепко, что даже не могла дышать. Моя голова покоилась у нее на плече. Кончики ее волос щекотали мне нос, и ее запах, боги, этот запах! Я забыла, как она пахла. В последний раз она пахла холодом и пустотой. Смерть уже забрала ее к себе. Она обняла меня в ответ, и я притянула ее к себе еще сильнее. «Как?» — сдавленное рыдание сорвалось с моих губ. «У нас не так много времени». Дом снова заскрипел, а затем послышался треск дерева. Я отстранилась. Мы обе посмотрели наверх. Трещина началась в углу и тянулась по потолку. Оглядевшись вокруг, я заметила, сколько новых трещин образовалось с тех пор, как я была здесь в последний раз. Они словно паутина опутывали стены и пол. «Что происходит?» «Ты слишком долго сдерживалась, Ди», — «Что?» Из комнаты послышался стук. Габби отпустила меня и пошла прочь, исчезая за углом. Звук раздался снова, и я погналась за ней. Тук! Тук! Тук! Я остановилась. Тусклый свет лился из-под двери в конце зала. Она была обмотана цепями и увешана тяжелыми замками. Габби стояла перед дверью и смотрела на нее. Они сказали, что никогда не слышали о существах, подавляющих свою силу. Но я ответила, что они никогда не встречали никого столь упрямого, как ты. «Что? Кто это сказал?» Стук раздался снова, и дверь выгнулась наружу, по краям засиял свет. Когда дверь снова прогнулась, образовалось еще больше трещин. Казалось, будто она дышит. «Ты заперла его там! Это часть тебя!» «Мне пришлось!» — сказала я, отступая назад и глядя в пол. Я потерпела неудачу. Габби положила руки на бедра и повернулась ко мне лицом. «Ты ведешь себя глупо и слабо. Это не моя сестра». Она протянула руку и схватила один из замков. Я побежала по коридору и сжала ее запястье. «Что ты делаешь?» «Открываю эту чертову дверь! У нас мало времени!» «Габби, остановись!» Она повернулась ко мне, и я увидела на ее лице чистую решимость. «Нет, это ты остановись! Больше никаких запертых дверей!» «Габби, я могу просто минутку порадоваться, что ты здесь!» «Нет, мне нужно, чтобы ты открыла дверь, Дианна!» Она дернула замок, но он был таким тяжелым, что едва сдвинулся с места. «Габби!» В доме завывал ветер. По стенам ползли новые трещины. Я чувствовала, как тьма кружит около меня, словно хищник, который готовится прыгнуть на свою жертву и разорвать ей горло. «Мне нужно, чтобы ты признала, что ты прячешь свои силы, потому что думаешь, что подвела меня, что твои силы меня подвели, и поэтому ты от них отвернулась». Я ничего не сказала. На глаза навернулись слезы. «Ты знаешь, что я права. Я тебя знаю. Ты та самая девочка, которая ударила мальчика вдвое больше ее, потому что он наступил мне на ногу. Та самая, которая украла апельсин, когда мама отказалась его покупать, а я плакала, потому что очень его хотела. Та самая, которая завязывала мне шнурки, когда я не умела. И та самая, которая дала мне свою рубашку, когда моя порвалась, и взяла на себя вину, чтобы мама не злилась. Это ты, со всеми достоинствами и недостатками. И я устала от того, что ты притворяешься той, кем не являешься. Независимо от того, что ты чувствуешь, я люблю тебя за то, какая ты на самом деле. И он тоже». Трещина распространилась по потолку, и она взглянула вверх. «Вот что тебя пугает? Думаешь, никто не сможет тебя полюбить?» Дом трясся, пол прогибался под нашими ногами. От низкого животного рыка волосы на моих руках встали дыбом. «Это невозможно», — сказала я. «Дианна!» Габби уронила замок и повернулась ко мне. «Скажи мне, что я не права». Мой голос надломился. «Ты видела все, что я сделала. Думаешь, я заслуживаю любви? Я не такая хорошая, как ты и он. И никогда не была». «Ты ошибаешься, Ди». Ее взгляд смягчился. так сильно ошибаешься. Ты думаешь? Я усмехнулась, чувствуя, как разбиваюсь на кусочки. Хорошо, я покажу тебе, как ты не права. Я сорвала замки, цепи и засовы. Габи отступила назад, когда я отшвырнула груду металла в сторону. «Просто знай, что я прошу прощения!» Она посмотрела на меня. «За что?» «За то, что ты увидишь и узнаешь!» Дверь распахнулась. Белый сверкающий камень сменил деревянные половицы нашего дома. У стен располагались ряды книжных полок. Винтовая лестница вела на верхний этаж. Посередине стоял большой овальный стол, покрытый свитками и древними книгами. Глаза Габби расширились, и она повернулась ко мне. «Что это?» В комнате послышались голоса, и Габби обернулась, чтобы увидеть, что я здесь прятала. «Вот когда это произошло!» «Произошло что?» Я кивнула в сторону балкона, где стояли Самкиэль и я. Я солгала Логану в туннеле, в Еджидине. Я думала о будущем. Сердце мое бушевало, в глазах щипало, но я сжала кулаки изо всех сил, сдерживая слезы. Я увидела себя в обличии Игморрутена, выходящую из тени. Я шла на четвереньках, бесшумно переступая лапами. Мое тело было гладким и гибким. Угольно-красные глаза, кожа цвета ночи с глубокими фиолетовыми переливами. Игморрутен кружила вокруг нас с Габби и остановилась рядом со мной, свернув длинный хвост в кольцо. Самкиэль вздохнул. Мои руки сжимали его предплечье. Тогда я этого не заметила. Но сейчас все стало ясно. Пока я говорила, Самкиэль смотрел на меня с таким восхищением, что мое сердце невольно сжалось. Он только что оправился от ужасной панической атаки после разговора с Раккаремом. Он почти потерял себя. Снова. Я успокаивала и утешала его, прямо как тебя во время грозы. И это сработало. Он был так напуган, Габби, так одинок. Тот, о ком слагали мифы и легенды, испугался. На его плечах лежал груз всего мира, и все, чего он хотел — помогать другим. Самкиэль не заботился о себе. Он никогда этого не делал. Он был готов вести армии и делать все возможное, чтобы защитить других. И он сломался. Тогда я поняла. Габби посмотрела на меня. Поняла что? Меня охватил страх, но я заставила себя говорить. Что я его люблю? Взгляд Габби смягчился. «Диана, почему это плохое воспоминание? Зачем его запирать, прятать?» Я неотрывно смотрела на образ себя и Самкиэля. Затем я снова взглянула на Габби. И что-то в моем сердце разбилось. Потому что произошло еще кое-что. Я знала, что сделаю что угодно, лишь бы он больше никогда не выглядел так. В его глазах не должно быть такого страха, такого одиночества. Глаза Габби смягчились. «Диана!» Эта мысль пришла мне в голову всего на секунду. Всего лишь на секунду. Но эта секунда сделала меня худшим человеком во всем мире. «Диана!» «Любовь — это не...» Я прервала Габби. Другая версия меня тоже на нее посмотрела. «Если бы Каден схватил тебя и Самкиэля, если бы он заставил меня выбирать...» Я судорожно вздохнула. «Я колебалась, и я это сделала!» Что? В дверь ворвался Логан. Наши с Самкиэлем силуэты рассеялись в воздухе. Комната закружилась, перенося нас к воспоминаниям, которые я отчаянно старалась похоронить, глубже других. За большим окном сиял серебряный город. Город небоскребов и огней. Я опустилась на колени, погрузившись в происходящее на экране. Каден говорил, держа Габби в руках. Габби неловко поерзала. «Почему это?» «Я осталась, когда у него была ты. Я осталась с Самкиэлем в этом чертовом городе, даже после того, как увидела тебя на экране. Я могла бы сделать больше. Я могла бы рыскать по городу. Могла бы искать Кадена. Но я осталась. А затем я решила отказаться от своей мести в Еджидине, поставив безопасность Логана и Неверры превыше смерти Кадена. Я опустила голову и медленно повернулась к ней. Зверь у моих ног превратился в облако дыма и окутал мое тело, впитываясь в мою душу. Габби сглотнула и сделала шаг назад. Я знала, что мои силы вернулись. Чувствовала, как они наполняют меня вместе с болью от того, что я наконец это сказала. «Разве ты не видишь? Я позволила тебе умереть из-за своего эгоизма и жестокости. Я просто хотела, чтобы это закончилось. На долю секунды мне захотелось, чтобы все закончилось. Ты была бы мертва, и Каден больше не имел бы надо мной власти. Я так устала от того, что меня использовали». Мое лицо сморщилось. Слезы затуманили зрение. Я предала свою сестру, свое сердце, единственного человека, которого любила помимо Самкиэля. Я так устала, Габби. Я так устала бороться и боялась, что он снова использует тебя против меня. И на секунду я подумала, что смогу получить Самкиэля. У меня могла быть жизнь, и это была самая злая мысль, которая когда-либо приходила мне в голову. Это длилось всего секунду, но я была счастлива. А потом чувство вины и страх за тебя вернулись и сожрали меня заживо. Я убивала, калечила и делала ужасные, непростительные вещи. Но в моей жизни не было ничего хуже, чем эта короткая мысль. Возможно, я могла бы спасти тебя. Я могла бы продолжить искать на вас. Вместо этого я послушалась его, осталась с ним, вернулась в Серебряный город, а затем тебя убила. Не Каден. Я. И я никогда себе этого не прощу. Я ожидала, что она накричит на меня и уйдет. Скажет мне, что я заслужила все, что со мной случилось. Что заслужила вечное гниение. Смерть в полном одиночестве и несчастье. Но она этого не сделала. Габби наблюдала за тем, как я сижу перед экраном, и покачала головой. И все. Я изумленно уставилась на нее. «Что ты имеешь в виду?» Она повернулась ко мне. На ее лице было написано «недоверие». «И все?» Я просто смотрела на нее. Она вскинула руки вверх и застонала от досады. «О, боги мои! Диана, давай поговорим о вине выжившего!» «Ну и что?» «Ну и что?» У меня не было слов. Я открывала и закрывала рот, безуспешно пытаясь подобрать слова. «Габи, я только что рассказала тебе нечто, что месяцами съедало меня изнутри. А ты издеваешься? Я... Ты меня не убивала. Но...» Она подошла ближе. Комната рассеивалась, унося нас обратно в наш старый дом. «Ты провела 1000 лет, заботясь обо мне, и никогда о себе. Знаешь, что означает твоя секундная мысль о себе? Это означает, что ты абсолютно нормальная, вот и все. Ты была счастлива, и это нормально. Ты хотела жизни? Прекрасно! Давно пора! Ты на меня не злишься? Нет? Как ты думаешь, сколько стресса может выдержать один человек, неважно, смертный или нет, прежде чем ему захочется передышки? Ты не позволяла мне умереть и не убивала меня, Диана. Ты ни разу в жизни не причинила мне вреда. Это сделал Каден. Ты не несешь ответственность за то, что он совершил, и у тебя было полное право быть с Самкиэлем. Быть счастливой. Это все, чего я тебе желала и желаю. Я опустила взгляд, не в силах ей поверить. «Эй, посмотри на меня!» — потребовала Габби, дожидаясь, пока я снова подниму взгляд. «Ты защищала меня. Всегда. А то, что ты чувствуешь — просто горе. Ты любишь меня, скучаешь по мне и винишь себя. Это нормально. Ты подарила мне лучшую жизнь, Диана. Лучшую. Длиннее и счастливее, чем мне было предначертано. Это нормально — хотеть жить. Это нормально, что ты его любишь. Тот факт, что произошло что-то плохое, не означает, что ты за это в ответе». Я сжала зубы, изо всех сил сдерживаясь. Мои эмоции превратились в бурлящую массу хаоса и грозились захлестнуть меня с головой. Габби взяла меня за руку. Знакомое чувство помогло мне прийти в себя. В конце концов, Каден все равно бы меня забрал. Это было неизбежно. Ты не могла вечно обеспечивать мою безопасность. Да и я бы тебе этого не позволила. Я жила, Диана. 1000 лет я жила, а ты — нет. Ты была оболочкой самой себя, его чертовой марионеткой. Затем пришел Самкиэль, и ты стала смеяться, улыбаться и чувствовать. Я не могла быть счастливее. Что я за сестра, если не желаю тебе счастья? Ты не убивала меня, Ди. Ты спасла меня. И в это время похоронила себя заживо. Пришло время жить. Плотину прорвало. Я больше не могла сдерживать слезы. Они обожгли мои щеки, но облегчение было ошеломляющим. Тяжесть, которую я несла столько времени, упала с моих плеч, и я рухнула под непривычной легкостью. Габби поймала меня. Ее теплые крепкие руки держали меня, пока я содрогалась от сдавленных рыданий. Я уткнулась лицом в ее плечо, чувствуя бесконечную благодарность за то, что она здесь, что она настоящая. Я свернулась калачиком и плакала до тех пор, пока у меня не кончились слезы. «Я очень по тебе скучаю. Очень. Ее ладони гладили мои волосы. Я знаю, я тоже по тебе скучаю. Я не знаю, как себя простить. Даже за одну секундочку. Тогда не надо». Я отстранилась, вытирая глаза. Она пожала плечами. «Эй, мы все несовершенны. Позволь себе быть эгоистичной, любить бесстрашно и слепо. Главное, люби. Я не желаю тебе ничего другого. Я думаю, ты идеально такая, какая ты есть. С изъянами и всем прочим. И он тоже. Я бы ничего не стала менять. Ну, может быть, ту жуткую поездку в Непал. Но это все. Я подавила смех, всхлипывая. Я ужасный человек. Нет! Ее голос дрогнул, когда она улыбнулась. Ты просто девушка, которая отдала все, что имела, ради тех, кто ей дорог. Ты заслуживаешь взаимной любви. Дом затрясся. Нас качнуло в сторону и чуть не повалило на пол. Картины падали со стен. Ветер завывал так громко, что я заткнула уши. В воздухе разнесся шепот и рев, словно над нами открылся Иссулин. Глаза Габби засияли ярким золотом. Она поднялась. Миры открываются. Слова вонзились в мой разум. «Самкиэль, он...» Она покачала головой. «Еще нет, но близко». «Мне пора идти», — сказала я, вскочила на ноги и помчалась к двери. Габби побежала за мной, схватила меня за руку и развернула к себе. Я не осознавала, насколько быстро я двигалась. Мы стояли у самой двери. «Подожди!» «Ди!» Миры не просто открылись. «Кое-кто вернулся!» «Кто-то древний и жестокий!» «Кто?» Она сглотнула. «Несмера!» Я проскочила мимо Габби, отчаянно пытаясь добраться до двери, но она снова встала передо мной. «Дианна!» «Габби, я очень, очень тебя люблю!» «Но если ты меня не отпустишь...» «Нет, послушай, ты не сможешь с ней бороться одна. Она слишком сильна. Даже Каден ее боится. Унир был единственным, кто мог причинить ей вред, и он мертв. Ты понимаешь?» «Она богиня войны и разрушения. Одна из первых. Я должна попытаться. Я знаю. Но ты не можешь с ней бороться. Еще нет. Тебе нужно отправиться к Самкиэлю. Доберись до него, несмотря ни на что. Месть подождет. Откуда ты все это знаешь? Мне помогли. Я встретила отца и маму Самкиэля. На самом деле они очень крутые. Ты встречалась с Униром? Я уставилась на Габби. Она кивнула. Не думаю, что мне разрешено находиться в долине царей, но он взял меня туда после... Ему нужна была моя помощь, поскольку я единственная, кроме Самкиэля, кто может с тобой связаться. Тело Габби напряглось, и ее взгляд поднялся вверх. Я узнала едва заметное гневное выражение, мелькнувшее в ее глазах. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказала, что какая-то сила только что сделала ей выговор. Когда она снова посмотрела на меня, ее глаза светились ярко-желтым. «Я не должна была тебе этого говорить. Не в этом дело. Ты поняла? Сразишься с Несмерой позже. Сначала нужно спасти Самкиэля. Мне нужно, чтобы ты была могущественной и злой, потому что боги такие!» Я кивнула, пытаясь усвоить все, что она только что мне сказала. «Ты знаешь меня, Габс? Я разорву их на куски. Никто не смеет прикасаться к тем, кого я люблю. Вот моя сестренка!» Она улыбнулась, сжимая мои руки в своих. Вокруг нее образовалось золотое сияние, и я поняла, что наше время истекло. «Увижу ли я тебя снова? Я никогда тебя не оставляла!» На ее губах играла легкая улыбка. Я всегда с тобой и всегда буду. Ты моя сестра. Наша связь сильнее, чем кровь или дурацкая бумажка, в которой говорится обратное. Помни, что я тебя люблю». Она отступила, и ее ладонь выскользнула из моей. «И, эй, если ты собираешься быть монстром, то обязательно хорошим». Она растворилась в люминесцентном свете. Я опустила руки. Весь мой мир перевернулся с ног на голову. Я думала, что потеряла единственный свет в своей жизни. Но теперь я поняла. Поняла, что была слишком слепа и не видела очевидного. Самкиэль верил в меня, заботился обо мне и никогда во мне не разочаровывался. А теперь Каден снова угрожал отнять у меня то единственное, в чем я нуждалась.